В какую-то секунду чувства слились, и это стало неважно. Тоска или радость или тоска, жизнь для Эллен от этого не менялась. «Любимый, как она обожает тебя! Ты не можешь себе представить! Бедная девочка, она само отчаяние! Если она ушла, то вернется к тебе на коленях. Когда-нибудь она твоя, навеки вечные!» И гром аплодисментов! Нарядные люди встают перед ней. Когда это было в последний раз? «Еще!» — кричат они. И теперь она рыдает от радости или от утраты. И, глядя на нее, Махони с Фрэнсисом тоже плачут. И хотя слушатели просят «Еще!», Эллен изящно спускается по трем ступенькам, идет с гордо поднятой головой и неописуемо мокрым лицом к Фрэнсису и целует его в щеку, чтобы все знали. Вот он, о ком она пела. Если вы сами не поняли этого, когда мы сюда вошли, вот он, любимый. «Ей-богу, это было прекрасно», — говорит Фрэнсис. «Ты лучше всех». «Эллен», — говорит Оскар, — «это первый класс. Хочешь петь у нас? Завтра подходи к хозяину и обещаю, он берет тебя на жалование. У тебя замечательный голос, замечательный». «Благодарю вас душевно», — говорит Эллен. «Я глубоко вам всем благодарна. Как приятно, когда твой дар получает признание. И твоя превосходная школа, и врожденная грация. Я благодарна вам и приду петь вам снова. Можете не сомневаться». Эллен закрыла глаза. Слезы рвались наружу, и она сама не могла понять, блаженны ли это радостью слезы или же смертной тоски. Какие-то странного вида люди вежливо хлопали ей, а остальные сидели хмуро. «Раз они хмурые, значит, им не понравилось твое выступление, Эллен». Эллен изящно спускается по трем ступенькам с высоко поднятой головой и подходит к Фрэнсису, и он чмокает ее в щеку. «Очень славно, старушка», — говорит он. «Неплохо», — говорит Оскар. «Может, как-нибудь еще разок споете?» Эллен закрыла глаза. Слезы рвались наружу, и она понимала, что жизнь не переменилась. Если она ушла, то вернется на коленях. Приятно получить признание. «Эллен, ты как черный дрозд, когда ненадолго выглянет солнышко. Ты встрепенулась, Эллен, как черный дрозд на солнышке. Но что с тобой будет, когда солнышко зайдет? Благодарю вас, и я приду к вам петь еще. Ах ты, птичка черная, встрепенулась!» Глава третья. Руди, пьяненький после 6 стаканов пива, отправился один искать ночлег, а Фрэнсис, Эллен и Махоня пошли назад по Грин-стрит и по Мэдисон к миссии. «Проводим Махоню домой и снимем комнату в гостинице «Паломба». Согреемся, ляжем, вытянем ноги, потому что у Фрэнсиса и Эллен есть деньги – $5. 75 центов. 2 остались от тех, что Фрэнсис дал ей прошлой ночью, да 3,75 из кладбищенского заработка. В позолоченной клетке истратили мало, 2/3 выпивки поставил Оскар. К полуночи город замер, и луна была белой, как первый снег. По Пёрл-стрит медленно проезжали редкие автомобили. В остальном все было тихо. Фрэнсис поднял ворот пиджака и поглубже засунул руки в карманы. Возле приюта луна осветила Сандру, сидевшую на прежнем месте. Они подошли посмотреть. Фрэнсис сел на корточки и потряс ее. «Ты уже протрезвела, леди?»